Глава пятая. Когда Даниил демонстративно наклонился к своей блондинке и поцеловал ее прямо у меня на глазах, я не почувствовала ничего, кроме профессионального любопытства. Примитивная манипуляция, настолько очевидная, что почти трогательная. Классический прием – вызвать ревность, чтобы проверить реакцию. Это говорит не о его уверенности, а об уязвимости. Он нервничает. Что-то его задело. Объект демонстрирует детское поведение, чтобы проверить эмоциональную реакцию. Типичный механизм защиты у людей с травмой привязанности. Ставлю чашки на стол, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. Хотя внутри меня разливается особое чувство. Азарт исследователя, напавшего на след редкого явления. «Спасибо». Румянец на щеках Дианы выдает ее смущение. Она не ожидала, что кто-то проявит такие чувства на публике. «Обращайтесь». Киваю, собираясь уходить. «Вера, подожди», — окликает меня Данил. Его голос звучит по-другому. Не так, как когда он разговаривает с Дианой. Он звучит глубже, естественнее. Он играет роль, когда говорит с ней. «Со мной нет». Точнее, он играет другую роль, более близкую к его настоящему «я». Интересно. Поворачиваюсь и вопросительно поднимаю бровь. «Да». «Как продвигается твоя курсовая?» спрашивает с легкой иронией. «О, очень интересно». Улыбаюсь, давая понять, что понимаю его игру. Мой испытуемый демонстрирует классические защитные механизмы. Очень показательно. «Да, мой дорогой подопытный, я вижу тебя насквозь. Каждый твой жест, каждое моргание, каждую реакцию. Ты используешь эту блондинку, чтобы защититься от близости. Классический случай». Пока Диана расспрашивает меня о моем исследовании, я внимательно наблюдаю за реакцией ее парня. Напряженный взгляд, слегка учащенное дыхание. Рука сжимает чашку чуть сильнее, чем нужно. Ему не нравится, что я обсуждаю его с Дианой. Это снова делает его уязвимым. Выводит из зоны комфорта. Хорошо, именно это мне и нужно. Я даже поспорила с однокурсницей на тему своей гипотезы. «А в чем суть спора?» – интересуется Диана. «В том, что любой человек, даже самый замкнутый и циничный, способен на настоящие чувства. При определенных обстоятельствах, конечно». Прямой взгляд в глаза Даниле. Вызов брошен. Напряжение между нами почти физически ощутимо. Это не сексуальное напряжение, это интеллектуальная дуэль. Два хищника кружат друг вокруг друга, выискивая слабые места. «А ты с кем-нибудь встречаешься?» – спрашивает Диана. Данил на долю секунды напрягается. «Нет, пока что я сосредоточена на учебе и работе. Но я открыта для экспериментов». На последнем слове я бросаю на него быстрый взгляд. Реакция мгновенная. Едва заметное расширение зрачков, мимолетное напряжение в челюсти. Отхожу от столика, чувствуя его взгляд на своей спине. Вернувшись к стойке, незаметно включаю диктофон и тихо произношу. Испытуемый проявляет признаки заинтересованности и одновременно защитной агрессии. Демонстрирует привязанность к своей нынешней партнерше, но при этом внимательно следит за моей реакцией. Предполагаемый триггер – ранее травмирующее переживание, связанное с отвержением со стороны значимого взрослого. Выключаю диктофон и смотрю на часы. До конца смены несколько часов, а потом нужно ехать домой. Отец обещал помочь с материалом для исследования. «Работа в кафе – моя маленькая тайна». Мама до сих пор не понимает, зачем мне, дочери двух профессоров, подрабатывать официанткой за копейки. «Если тебе нужны деньги, мы дадим», — говорит она, не понимая главного. «Дело не в деньгах. Дело в наблюдении, в опыте, в возможности изучать людей в естественной среде, а не в стерильных условиях университетской лаборатории». «Я хочу быть самостоятельной», — отвечаю. «Обычно этого достаточно. Родители ценят независимость. Оба сделали академическую карьеру, не опираясь на связи и помощь родственников. Бросаю последний взгляд на столик, за которым сидят Данил и Диана. Он что-то говорит ей, улыбается. Но его взгляд периодически ищет меня в зале. Когда наши взгляды встречаются, он тут же отворачивается, делая вид, что увлечен разговором. Данил Серебренников, 23 года. Студент экономического факультета, третий курс. Перспективный, амбициозный, с острым умом и четким планом на жизнь. Уже сейчас торгует на бирже, имеет небольшой капитал. Сирота. Мать умерла, когда ему было 16, отец ушел из семьи раньше. Вырос в небогатой семье. Я знаю о нем больше, чем он думает. Мое университетское удостоверение открывает доступ к базам данных, а связи родителей в академических кругах позволяют узнать то, что обычно скрыто. Психологический портрет Данилы прост и сложен одновременно. Прост, потому что типичен. Травма привязанности, страх уязвимости, компенсация через достижение и контроль. Сложен, потому что за этой типичной картиной скрывается нечто большее. Нечто, что заставляет меня снова и снова возвращаться к его образу. К концу смены кафе постепенно пустеет. Сладкой парочки уже давно нет. Данил ушел и ни разу не взглянул в мою сторону. Еще одна защитная реакция. Переодеваюсь в подсобке, собираю волосы в высокий хвост, надела свободную рубашку, темные джинсы. «Ты сегодня домой?» — спрашивает Даша, заканчивая пересчитывать выручку. «Да, отец обещал помочь с материалом». «Слушай, Данил...» — она делает паузу. «Будь с ним осторожна, Вер. Я вижу, как он на тебя смотрит». «Не волнуйся», — улыбаюсь. «Это просто эксперимент». «Эксперимент?» — Даша хмурится. «Ты о чем?» «Долго объяснять, но я знаю, что делаю». «Иногда мне кажется, что ты забываешь. Люди не лабораторные крысы». «Я помню об этом каждую секунду», — серьезно отвечаю. «Именно поэтому мне так интересно». Попрощавшись с Дашей, выхожу из кафе. Направляюсь к припаркованной в соседнем дворе машине. Серебристый BMW, подарок отца на 20-летие. Не последняя модель, но достаточно дорогая, чтобы привлекать внимание. Интересно, что бы сказал Данил, если бы увидел меня сейчас? Его простая официантка из простой семьи за рулем автомобиля, который стоит как годовая зарплата среднего менеджера. Завожу мотор, включаю музыку. Бах! По дороге домой размышляю о стратегии. 3 месяца — не такой уж большой срок, чтобы разрушить защитные механизмы, формировавшиеся годами. Нужен план. Первый этап — установление доверительных отношений. Данил должен видеть во мне не угрозу, а союзника. Кого-то, с кем можно быть настоящим, не играя роль. Второй этап — выявление триггеров. Что именно заставило его закрыться от мира? Какая боль скрывается за маской циника? Третий этап — контролируемая эмоциональная нестабильность. Создание ситуаций, в которых он будет вынужден реагировать искренне, без подготовки. И, наконец, четвертый этап — эмоциональная зависимость. Момент, когда его благополучие будет связано с моим присутствием. Когда мысли обо мне станут непроизвольными, а желание быть рядом — потребностью, а не выбором. Это звучит холодно и расчетливо. Так и есть. Но если я хочу выиграть наши пари, другого пути нет. Паркуюсь возле высотки в центре Москвы, где находится наша квартира. 17-й этаж. Окна выходят на Москву-реку. Поднимаюсь на лифте, открываю дверь своим ключом. «Вера, это ты?» Голос отца из кабинета. «Да, пап». Захожу в просторную гостиную, бросаю сумку на диван. На стенах картины современных художников. На книжных полках научные труды на разных языках. большинство с автографами авторов. Из кабинета выходит отец. Высокий, подтянутый, с аккуратной сидеющей бородой. Профессор Андрей Валентинович Климов, заведующий кафедрой клинической психологии. «Как прошла смена?» – спрашивает он, обнимая меня. «Продуктивно. Новые наблюдения для эксперимента». «И как?» В голосе отца слышится легкое беспокойство. «Да, и кажется, я нащупала болевую точку». «Вера, я понимаю твой научный энтузиазм, но не забывай об этической стороне вопроса». Отец качает головой. «Я не причиняю ему вреда». Возражаю. «Наоборот, помогаю лучше понять себя». «Без его согласия на терапию?» «У нас договор. Он согласился на эксперимент». «Но знает ли он истинные условия?» «Это наш давний спор. Отец, несмотря на свою страсть к науке, всегда ставит этику выше результатов. Я не всегда с ним согласна». «Знает достаточно», — уклончиво отвечаю. «Мы заключили пари». «Пари?» Брови отца приподнимаются. «Какое пари?» «Что я смогу влюбить его в себя за 3 месяца». Отец молчит несколько секунд, затем тяжело вздыхает. «Вера, это не просто неэтично, это опасно для вас обоих». «Почему? Это всего лишь эксперимент». «Потому что чувства не так легко контролировать, как ты думаешь. Даже тем, кто уверен, что держит все под контролем». В его словах слышится что-то личное, но я решаю не углубляться в эту тему. Не сейчас. «Я знаю, что делаю, пап. Доверься мне». Он долго смотрит на меня. «Я доверяю тебе, Вера, но, боюсь, ты недооцениваешь силу того, с чем играешь». «Вера, ты вернулась? Иди ужинать». Из кухни доносится мамин голос. Надежда Игоревна Климова, профессор нейробиологии, специалист по эмоциональному интеллекту. «Мои родители – идеальная научная пара. Познакомились на конференции в Стокгольме, поженились через 3 месяца. Вместе уже 30 лет и в жизни, и в науке. Иногда я завидую их связи, тому, как они понимают друг друга с полуслова, как дополняют сильные стороны друг друга, как уважают различия. Интересно, способен ли Данил на такую связь? Или его травма слишком глубока?» «Кстати, звонила Наташа Соколова», — говорит мама, накладывая мне салат. «Спрашивала, почему ты не приехала на день рождения Родика?» Наташа – мамина подруга, профессор химии. Ее сын Рудольф учится на физтехе. Мы знакомы с детства. Родители всегда надеялись, что между нами что-то будет, но он слишком предсказуем. Слишком правильный, скучный. «У меня была смена в кафе», – отвечаю, не вдаваясь в подробности. «Ты могла бы предупредить заранее», – мягко упрекает мама. «Родик расстроился». «Извини, я забыла». Мама вздыхает. Она не понимает моего отношения к социальным связям. Не понимает, почему у меня практически нет друзей, кроме пары девчонок из университета. Не понимает, почему я предпочитаю наблюдать за людьми, а не взаимодействовать с ними. Но я не могу объяснить ей, что для меня большинство социальных взаимодействий слишком просты и предсказуемы. Что мне скучно среди людей, которые говорят и действуют по шаблону, даже не осознавая этого. После ужина иду в свою комнату. Просторное помещение с большим панорамным окном, письменным столом и книжными полками. На стенах картины абстракционистов и фотографии нейронных связей мозга. 2 мира, которые меня увлекают. Искусство и наука. Сажусь за компьютер. Открываю файл с заметками о Даниле. Добавляю сегодняшние наблюдения, анализирую реакции. Его демонстративный поцелуй был попыткой вывести меня из равновесия. Значит, ему важно чувствовать контроль над ситуацией, над моими эмоциями. Типичная защитная стратегия – контролировать, чтобы не быть контролируемым. Но в этой игре у меня есть преимущество. Я знаю правила. Я знаю, что за каждым его действием стоит страх. Быть отвергнутым, быть уязвимым, быть зависимым. Открываю мессенджер и начинаю печатать сообщение. «Привет, Данил, это Вера. Надеюсь, ты не против, что я нашла твой номер. Что касается нашего пари, предлагаю встретиться на нейтральной территории. Завтра в 6 на Патриарших прудах». Отправляю сообщение и жду. Ответ приходит через 3 минуты. Именно столько нужно, чтобы создать впечатление, будто он не ждал сообщения с нетерпением. «Привет. Как ты нашла мой номер?» Улыбаюсь. Типичная реакция. Не на предложение встретиться, а на нарушение границ. На то, что я сделала что-то неожиданное. «У меня свои методы. Так ты придешь?» Снова пауза. На этот раз 5 минут. «Хорошо. В 6 у входа в парк». Закрываю мессенджер, чувствуя, как внутри разливается удовлетворение. Первый шаг сделан. Он согласился встретиться не в контексте нашей случайной встречи в университете или его визитов в кафе. Он заинтересован, заинтригован. Возможно, даже немного напуган моей настойчивостью. Хорошо. Страх и любопытство – мощные мотиваторы. Они заставляют нас выходить за рамки привычного, исследовать новое. Именно это мне от него и нужно. Смотрю на свое отражение в зеркале. Серо-голубые глаза, темные волосы, острые скулы. Я не красавица в классическом понимании этого слова, но и не дурнушка. Обычная девушка, которая умеет быть незаметной, когда нужно. Интересно, что он видит, когда смотрит на меня? Угрозу? Потенциального партнера? Неважно. К концу наших 3-месячных отношений он увидит во мне гораздо больше, чем может себе представить сейчас. Он увидит во мне необходимость. И это будет моя победа. По поводу разбивания сердец. Ну, даже не знаю, как-то это звучит слишком. Я, конечно, погорячилась, сказав Даше, что буду мстить за подругу, но так проще объяснить мой интерес. Ложусь в постель, закрываю глаза. Перед мысленным взором встает его лицо в тот момент, когда он целовал Диану, но смотрел на меня. В его глазах была наглость, но за ней скрывалось что-то еще, что-то почти отчаянное.